Сергей Мусанев. Роман Валерьевич Злотников. Вселенная неудачников. Пролог. Убивать легко. Не знаю, смог бы я с такой же легкостью стрелять в людей. Вполне возможно, что не смог бы, несмотря на все эти курсы усиленной боевой подготовки. А впрочем, кто знает. В любом случае, чужие не похожи на людей. Они больше смахивают на персонажей компьютерной игры, поэтому меня не покидает чувство нереальности всего происходящего. Да и футуристическое оружие, которое я сжимаю в своих руках, не придает событиям реалистичности. Плюс джунгли с растениями, которые никогда не росли на моей родной планете. Полное ощущение какого-нибудь анреала или крайзиса вперемешку с думом. А уж в шутерах от первого лица я всегда был настоящим профи. Десантники чужих не таятся. Они уже считают эту планету своей. Имеют право. Местное подобие орбитальной обороны им удалось уничтожить меньше, чем за 5 часов. Рекордный срок для населенных планет земного типа. Единственный космопорт был захвачен еще через час. По большому счету, туземную армию и армией-то сложно назвать. Народное ополчение, вооруженное по образцу позапрошлого века и действующее исключительно на голом энтузиазме. Нам говорили, что взвод пехоты Альянса способен выбить до нескольких батальонов местных вояк, при этом даже особенно не напрягаясь. Хотя и не особенно верю. Американцы в Афганистане имели едва не большее техническое превосходство, но малограмотные афганские крестьяне жарили их там вовсю. Как, впрочем, и советских, десятилетием-двумя раньше. Но для моих соратников, детей улицы гиперурбанизированного мира, мысль, что техническое превосходство определяет все, единственно верная. И даже единственно возможная. Мол, с технологическим превосходством не поспоришь. Крестьяне с вилами против закованных в панцирную броню рыцарей много не навоюют. Ну да пусть себе тешатся. Я занимаю позицию на вершине холма. Дюк находится на соседнем, таким образом мы контролируем 2 доминирующие над местностью высоты. Все как по учебнику. Впрочем, на самом деле мы только по учебнику пока и умеем. Собственного опыта у всех с Гулькин нос или вообще абсолютный ноль. Минус 273,15 по Цельсию. Но, судя по всему, в этот раз это вполне сработает, ибо чужие, похоже, даже учебник читали плохо. Они просто тупо прут по открытому пространству, беспечно крутя головами и скались. Наверное, их тоже пичкали какими-то сказочками про подавляющее превосходство. Технологическое, расовое или видовое. Мы позволяем чужим подойти поближе. Мы знаем, зачем они охотятся и что ищут в этих лесах. И для того, чтобы получить желаемое, чужим придется пройти мимо нас. Их 15, стандартный штурмовой отряд. 15 взрослых особей, прирожденных бойцов. В рукопашной схватке у человека нет ни единого шанса справиться с взрослым воином с Каари. Они слишком сильны. И рефлексы у них процентов на 50 быстрее человеческих, а это значит, что нам надо стрелять очень быстро и очень точно. Если бы нас было хотя бы 3. Увы, на весь отряд нашлось всего 2 снайперских винтовки, поэтому и пошли мы с Дюком, как 2 лучших стрелка. Хотя Азим утверждал, что он стреляет лучше любого из нас. Но он не пехотинец, он вообще не имеет к Альянсу никакого отношения, и никто из наших парней не рискнул бы пойти с ним в паре. Азим — профессионал не хуже нас, а может быть, в чем-то и лучше. Но он служит в другой армии. И просто поэтому ни одному из нас не достичь с ним даже минимально необходимого для успеха уровня взаимодействия. Мы отрабатывали разные схемы боя. У нас разный язык жестов, разные привычки, разные схемы поддержки и целеуказания. Скаари приближаются. Я не думал, что название расы из когда-то популярной компьютерной игры доживет до этих дней. Тем более не думал, что это название может обрести свое реальное воплощение. Но ведь они действительно похожи. Визор выдает 512 метров до цели, когда я слышу голос Дюка, доносящийся из имплантированного в мой череп динамика. «Работаем». Я навожу прицел на предпоследнего в группе бойца. Виртуальный прицел — это небольшой красный крестик, видимый исключительно в моем визоре. Чистый дум. Только функции сохранения и загрузка не работают. Дюк стреляет первым. СВК-90, входящая в комплект стандартного вооружения штурмовых отрядов Альянса, работает бесшумно, и выстрела никто не слышит, даже Скаари с их обостренным слухом. Замыкающий отряд воин падает, получив пулю в голову. Зря эти ребята полную броню решили не надевать, все-таки не на пикник собирались. Я стреляю секунды на две позже Дюка и снимаю бойца, ставшего замыкающим после выстрела моего сержанта. Быстро перевожу прицел, валю следующего. Мой третий выстрел совпадает со вторым выстрелом Дюка. Только теперь Скаари начинают суетиться. Похоже, ребята действительно расслабились. В тех фильмах, которые нам крутили в учебке, чужие реагировали на угрозу гораздо быстрее. Или нас специально запугивали, или мы сейчас просто не на тот клан нарвались. В общем, засуетиться-то они засуетились. Только деваться от нас им некуда. Из всех естественных укрытий в наличии только деревья, и обеспечивающий маломальское прикрытие толщиной ствола может похвастаться едва лишь одной из пяти. В принципе, деревья и высокая, местами доходящая до пояса трава, могли бы их спасти, если бы снайпер был один. Но мы с Дюком били с двух сторон. Я сделал 6 выстрелов по формуле, которую нам вдалбливали инструкторы по боевой подготовке. 1 выстрел, 1 смерть. За это время Дюк свалил 4. Он очень хорош для своего времени и рода войск, но ему не хватает моего геймерского опыта. Некоторые компьютерные персонажи двигаются с гораздо большей скоростью, чем существующие в реальности враги. Остается 5. Они пытаются укрыться в траве, выбирая места, где она растет повыше. Встроенный в визор датчик движения показывает мне 3 цели. Эффективность огня снижается. Для того, чтобы убрать следующую пару чужих, мне приходится потратить целых 3 выстрела. Дюк достает еще 1. 2, выдыхает сержант. Такое ощущение, что он висит у меня над плечом. На самом деле до него почти 1 километр. 2. Это он верно заметил. Умеет считать, зараза. Только я вот ни одного не вижу, и датчик движения ничего не фиксирует. То ли эти 2 самые умные, то ли самые везучие. Инфракрасный режим. Дюк соображает на доли секунды раньше меня. Только все это без толку. Температура тела Скаари подстраивается под температуру окружающей среды. Конечно, если речь не идет об отрицательных или запредельно высоких температурах, но здесь, на фоне тропических джунглей, без мазы, сообщает Дюк то, что я уже и так вижу. Пытаюсь представить, что я бы сделал на месте этих 2 Скаари. Отступать бессмысленно. Пространство позади них отлично простреливается. Прорываться вперед — глупо. Затаиться на месте — без толку. 2 опытных снайперов рано или поздно найдут такую мишень. Я бы постарался вычислить стрелка и ликвидировать угрозу. даже если стрелков двое. Уничтожь одного, и ты окажешься в более выгодном тактическом положении, чем был до этого, ибо займешь господствующую высоту. Допустим, они знают, что стрелков двое, не могут не знать, хоть чему-то же их учили. Стали бы они в такой ситуации разделяться или попытались бы навалиться вдвоем на одного? Я перевожу взгляд выше и внимательно присматриваюсь к склону холма, на котором залег дюк, не сомневаясь, что он в это время осматривает склон моего холма. Я выпускаю винтовку из рук, резко перекатываюсь влево, попутно выхватывая из кобуры игольник. Импульс штурмового лазера Скаари бьет по тому месту, где я лежал мгновение назад, и превращает винтовку в лужу расплавленного пластика и металла. «Мать!» — орет в наушнике дюк. Скаари внезапно оказывается на вершине холма. До него всего около 5 метров, расстояние 2 его прыжков. Он видит меня и срывается с места. Черт подери, какой же он быстрый, как в учебных фильмах. Он отталкивается от земли второй раз и летит прямо на меня, когда я всаживаю 3 иголки ему в голову. Голова взрывается, как перезрелый арбуз, который расстреляли из дробовика. Проблема с Каари в том, что они слишком полагаются на свое физическое превосходство. И если у них есть выбор между стрельбой и рукопашной, они предпочитают рукопашную. Возможно, в 9 случаях из 10 такой подход сработал бы. Но не со мной. Я всегда голосую за стрельбу. Обезглавленный труп Скаари падает в 1/2 от меня. Остается только последний штурмовик. Или не остается? «Я снял одного на склоне», — сообщает мне дюк. «Ты жив, Алекс?» «Живее всех живых». Этой хохмы он все равно не знает. «Тогда пошли собирать трофеи», — говорит дюк. «Чувствую я, что наши приключения в этих лесах затянутся надолго».